Глава 9. Липа. «И что это он так резко согласился, а?» — прищурилась, с недоверием оглядывая депутата городского совета. «Может, решил себе заработать очков перед избирателями? Типа содействие правоохранительным органам и все такое? Но, по сути, мне-то какая разница? Мне надо поймать говномета недоделанного. Небось, девица какая-нибудь ревнивая устроила». Да и по теме того, какая из меня стриптизерша, мы тоже не договорили. Я не все сказала. Точнее, я вообще не удовлетворена его ответами. То есть, тьфу, короче, надо будет найти способ поставить его на место. Тогда сейчас я напишу вам инструкцию. Рисковать не стоит, надо только засвидетельствовать то, что происходило, и понять, кто так портит жизнь вашей гражданки Приходько. Да не моя она, говорю же. Мне не принципиально, чья. У меня стоит задача изловить злоумышленника. Деловито сказала я, распечатывая ему памятнику для дружинников. Лучше, чем ничего. Остальное расскажу по месту. Хотя смысл мне туда сейчас идти? Сам разберется. Отдала ему листочки на черновиках из-под старых материалов. Может, вам какую спонсорскую помощь оказать? Задумчиво спросил депутат, оглядывая наше убогое помещение брезгливым взглядом. «Ой-ой-ой, смотрите, какие мы никакие. Не пятизвездочный отель, сами знали, но чем богаты, тем и рады. Зато дождь на голову не капает, и Козлов редко заходит. Ему тут даже присесть негде. Спасибо, лучше пожертвуйте денег в какой-нибудь фонд борьбы с проституцией». Я предпочитаю не против деньги вкладывать, а за, например, поддержать малый бизнес. Ага, я уже видела, как вы его поддерживаете. И какой именно бизнес вам по душе? Да что же вы такая язва? Воскликнул он. Оторвала взгляд от материалов. Он сейчас серьезно? Я вообще нормальная, язвить даже не начинала. Мужчина добавил. Или вы просто уязвлены тем, что я не оценил вашу... экипировку. Так наоборот, так проникся вначале, что перепутал. Вы довольно симпатичная девушка. Закатила глаза. Вот не стоило ему вообще рот открывать. Как вспомню его малышка, так по коже запускался табун мурашек. А мне такие звери на теле совершенно ни к чему. Сначала мурашки, потом вши, а там и до мандавошек недалеко. Вы себя закапываете. Серьезно заявила ему я. «Да ладно вам, просто говорю комплимент». «Алексей Александрович, вам вашу корочку надо или найти себе приключение на одно место? Давайте вы просто сделаете то, что я прошу. Мы быстро разделаемся с необычными делами вашей Ангелины и разойдемся, как в море корабли». Он смотрел на меня недоверчиво и с каким-то странным выражением лица. Что это значило? Не в восторге от таких выкрутасов. Хотя, по идее, противник обезврежен. «Я вас понял, товарищ лейтенант. Рацию выдадите или как нам с вами связываться в ночи?» Едва не поперхнулась. «Какой такой ночи? Он о чем вообще?» «А, точно, дежурство же!» «Вот наивный парень. Я собиралась ночью спать. Мне на совещание рано вставать и еще материалы дописывать, там парочка сроков горят». Сидеть в ожидании сообщения или звонка дилетанта, который, скорее всего, проспит всю ночь, не было никакого желания. Тем более ответила. «Вы, наверное, сериалов про ментов насмотрелись. Нет у нас рации, не предвидится. Я вам номер служебного телефона дам. На него позвоните, если что, сразу отвечу». «Ага, если найду телефон. Я эту служебную допотопную технику систематически забывала в самых неожиданных местах. Не говоря уже о том, что не брала трубку, даже если аппарат грозился взорваться от вызовов. Там номер служебный был, который только что на лбу у президента не написан и в космос не отправлен. Поэтому вроде бы эффективное средство для связи превратилось в бесполезную вибрирующую 24/7 штуковину. «Смотрите, я буду бдить. Когда отдадите мне мое удостоверение?» Совершенно нормально спросил он. Только что спорили, и он был настроен давать взятку и не воспринимал меня всерьез и как-то быстро переобулся. Политик. Но я не верила, придется быть начеку. «Как вы выполните все мои условия?» Все же согласитесь, что с вашей профессией верить обещаниям — это последнее дело, — хмыкнула я. И все же вы язва. Сказав это, он оперся на мой старенький стол, отчего тот натужно заскрипел. Я было подскочила, чтобы предупредить его, но было поздно. Он что, слепошарый идиот? Да тут даже дышать надо через раз. В ту же секунду горе-депутат пошел вниз вместе со столешницей и всеми моими бумагами, а также допотопным компьютером и, под конец, лампой. Единственным источником света, который, разумеется, тут же погас.